Глава 3. Авалон. Атака метаморфов застала нас врасплох. Ядро повреждено. Щиты упали. Противник проник на корабль, и в стыковочных доках сейчас идет жестокое лобовое столкновение. Но это лишь попытка отвести внимание. На самом деле, в этот момент на наш шиарийский крейсер уже наведено огромное лазерное СТ-орудие, установленное на боевом спутнике метаморфов, наших врагов. Вражеское оружие накапливает заряд. Вскоре мощный луч вонзается в наш крейсер, будто острый нож в брюхо. Вспорит его. Вся боевая группа на линии удара. Отойти не успеем. Наш с братом потенциал пси-спектра выше, чем у остальных. Поэтому мы единственные заметили опасность. И уже на предельных скоростях просчитываем варианты. Тысячи возможных путей развития событий. И лишь редкие приводят к спасению. Мой близнецовый брат выбирает лучший вариант. Он предлагает отойти к ядру и попытаться успеть поднять щиты. Чезар уверен, что шанс успеха 35,5%. Но я оцениваю обстановку иначе. Более трезво. Вероятность выжить 9,3%. Не больше. Слишком мало. Решаю я. И принимаю иное решение. Нет. Взрывается общее пси-поле рыком моего брата. Но я успеваю вытолкнуть его в смежный отсек и заблокировать дверь. А сам кидаюсь через боевую зону и заскакиваю в один из маленьких шаттлов на общей площадке дока. Падаю в кресло, пристегиваюсь. И приказываю системе вывести корабль за контур крейсера. Подготовить запуск. Мой план — разогнать этот шаттл. Превратить его в живой снаряд. В момент столкновения с боевой установкой метаморфов я погибну. Но спасу крейсер. Спасу брата. А еще я постараюсь за миг до смерти охватить пси-полем базу данных метаморфов и перекинуть Чезару по внутренней волне. Эти сведения спасут множество жизней. Идеальный план. Лучший в этой ситуации. Всего одна жертва и тысячи спасенных. Это разумно, рационально. Я сжимаю зубы и направляю шаттл на спутник метаморфов. В мое ментальное пространство прорывается разъяренный образ брата. Его золотые глаза смотрят жестко. А наше объединенное пси-поле вспарывает его мысль, посланная мне по нашей индивидуальной волне. «Не смей! Не смей! Не смей этого делать, Авалон!» В шиарийской близнецовой паре один из братьев всегда агрессия и инстинкты. Это Чезар. А второй для баланса – дипломатия, разум, тормоза, взвешенные решения. У нас это я. Именно поэтому я понимаю расклад сил лучше. И ясно вижу, что выхода нет. Мной придется пожертвовать, чтобы спаслась вся наша боевая группа. И Чезар тоже это понимает, но не принимает. Ведь мы близнецы, мы друг для друга самые близкие существа. Потерять брата хуже, чем потерять часть тела. Это боль. Это разрыв пси-поля пополам. Это отдача по всем органам и системам, но... Ты справишься, Чезар. Адаптация будет болезненной. Но шиарийцы живут и без близнеца. Если я стою перед выбором, вся наша боевая группа погибнет или только я, выбор очевиден, брат. Доли мгновений я смотрю в глаза Чезара в проекции пси-поля и вижу его 5-летним, когда мы еще в шутку дрались, катались по траве, как 2 звереныша, как дрались наши хвосты. Я посылаю ему все самое лучшее, столько света по пси-спектру, сколько во мне есть. Мне уже не важно. А его шанс легче перенести разрыв с близнецом вырастет. Его отвезут в центральный госпиталь. Его почистят лучшие лекари-псионики Союза. Через год у него останутся только головные боли. Через 10 лет – почти никаких жалоб. Если повезет. Ему должно повезти. Ему всегда везло. Золотые глаза, редко встречающиеся у шиарийцев алые волосы. Своевольный алый хвост, только что гневно разбивший обшивку пола. Я это вижу будто вживую. Чезар в ярости, в ужасе. Он желает поменяться со мной местами. Это его последняя отчаянная мысль. но я закрываю пси, прерывая наш диалог. Я отдаю команду ИИ моего шаттла, маленького корабля, летучего модуля с системой поддержания жизнеобеспечения. Смотровое окно темнеет. Я больше не вижу ни нашего крейсера, ни космоса, ни цель. Только сотни выкладок, условий, координат. Считываю и обрабатываю расширенным ПСИ огромные пласты входящей информации. Произвожу расчеты. Принудительно меняю некоторые настройки. Так что я решительно разгоняю шаттл до опасных скоростей. В ПСИ-спектре корабль ощущается, как вторая кожа. Я четко улавливаю момент, когда метаморфы начинают по мне стрелять из мелких пушек. Но щиты выдерживают. Секунд 5 они справятся, а больше и не надо. Давление нарастает. 3, 2, 1. А потом удар встряхивает кабину. Грохот и скрежет ударяет по ушам. Столкновение едва не вытряхивает из меня дух, едва не сплющивает кости. Меня вжимает в кресло пилота. Панель управления мигает алым, критические повреждения на всех уровнях. Шаттл горит, и не только снаружи. Воздух пахнет удушливой гарью. В ушах звенит, и звук все нарастает. Через мгновение из ушей брызнет кровь. Через пси я чувствую, я спровоцировал мощный взрыв, который вызвал цепь детонаций. Спутник метаморфов полыхает. Опасная боевая установка уничтожена. Пространство уже дико изогнулось от происходящего супервзрыва. Меня мутит. Я не чувствую пальцев. Как ни сильны представители шиарийской расы, но мы не бессмертны. Но еще есть время. И я его не теряю. Я считываю из инфополя все, что могу. Сбрасываю в пси привычным путем, на линию брата. Я его уже не слышу, даже когда открываю канал. Но сообщение, я надеюсь, он получит. А в клинике наши расшифруют записи врагов. И тут мое пси что-то фиксирует, что-то странное. Разворачиваю мигающий алым экран. Что за... Изгиб пространства принимает критический угол. На месте боевого спутника метаморфов формируется разлом. Новорожденная черная дыра, подсасывающая пространство. Приливная сила нещадно тянет в нее мой шаттл. Она выводит меня из эпицентра, спасая от смерти в ядре взрыва, но... тащит в точку пространства с неизвестными Шиарии и Союзу координатами. Системы управления отказывают. Сенсоры гаснут. Нанопластик панелей плавится. Дымится форменная космийка. Сам отстегиваю от пояса бластер, пока тот не обратился лужей плавленного металла и не прожег мне ногу до кости. Не та смерть, которую я ожидал. Но не все ли равно? Из-за перегрузки я мало что воспринимаю. Сквозь алую пелену лишь фиксирую короткие факты. Мой шаттл, точнее то, что от него осталось, вышвырнуло в неизвестную часть космоса и сразу в атмосферу неизвестной мне планеты. И сейчас корабль неуправляемо падает через чужую атмосферу. Снаружи кислород, водород, дышать можно. Это похоже на Землю-2, колыбель человечества. Не худшая раса, безопасная, потому что слабая. По приближающимся контурам материков понимаю, она лишь похожа. Это не Земля-2, это что-то другое. И в моей базе знаний этой планеты нет. С вероятностью 100% я разобьюсь. Конечно, насмерть. Сил сопротивляться исходу нет. Я выжил свой пси до максимума. Спас брата и команду. И теперь не боялся смерти. Не боялся боли. Мое сердцебиение оставалось идеально ровным, пока обесточенный шаттл несся к земле. Лишь один удар пропустило сердце, когда я вспомнил глаза брата. И это вдруг побуждает меня поступить нелогично, против всех своих расчетов. Я выкручиваю на максимум пси-резерв до невозможного предела со 100% смертельной перегрузкой. Вероятность выжить после такой — 3%. Но я почему-то решаю ухватиться за эти жалкие проценты, попытаться. Безумным волевым усилием направляю корабль на пятно воды и заставляю аварийные клапаны шаттла распахнуться. В коконе пси-энергии отталкиваюсь от разведенных створок, наружу, вываливаюсь в атмосферу, лечу вниз. И тут приходит боль. Где-то там, надо мной, разлом захлопнулся. Отсек меня от брата окончательно. Его больше нет со мной в одном пространстве. Я так далеко, что все равно, что мертв для него. Боль, боль, боль. В мире остается только боль. Все горит. С меня точно заживо сдирают кожу, точно ломают каждую кость. Я рычу. Пси-кокон истончается. Ужасно. Ужасно, что где-то там Чезар сейчас чувствует то же самое. Но ничего. Он воин. Он сильный. И его спасут. А вот меня спасти некому. И с размаху влетаю в воду. Удар такой же, как если бы я влетел в бетонную стену. Иду ко дну. Последним усилием пси толкаю себя в противоположном направлении. К поверхности, но... Тут силы заканчиваются. И сознание уходит резко. Будто мне выстрелили в голову. С меня сдирают кожу заживо еще много часов. Мир пылает. И я остро сожалею, что не погиб при взрыве. Меня крутят от боли, будто в каждый сустав вбивают по гвоздю. Я мечтаю лишь о том, чтобы все это закончилось, чтобы я наконец-то умер. А потом рядом возникает образ девушки. У нее рыжие волосы. Не алые, как бывает у нашей расы, а скорее золотисто-медные, как бывают у человечек. Или у полукровок, рожденных человеческими самками от чистопородных шиарийцев. Откуда ей тут взяться? Может, она мой предсмертный бред? Она с огромными, испуганными голубыми глазами смотрит на меня. С тонкими, изящными чертами лица. С чуть дрожащими, заботливыми руками. Она выкрикивает певучие слова неизвестного мне языка. Она боится. Какой прекрасный сон. А потом я чувствую на себе ее вкусно пахнущее девичье тело, и внезапно она проваливается в мое пси своим. Ее изящное тело светится белым, выжигая небрежными движениями черноту гамма-волн, забивших мое пси после перегрузки и после разрыва с братом. И тут я перестаю ощущать, будто с меня содрали кожу. Перестаю метаться и даже разжимаю челюсти. Прижимаю к себе тело спасительницы. Полубессознательно скольжу в глубоком пси. Я словно в жаркий день прыгнул в ледяную воду. Я словно мучился от жажды, и мне, наконец, дали напиться. В полудреме разум цепляется за полуоформленные мыслеобразы. Маленький черный зверь с зелеными глазами. Похожие на представителя разумной расы котоидов. Но этот зверь из бездны терзает мой хвост маленькими острыми зубками. У котоидов клыки длиннее. Это явно игры сознания. Рыжая испуганная девочка с ужасом в глазах смотрит на мой мечущийся хвост, а потом попадает в плен моего хвоста и валится в мои объятия. И почти сразу в глубокое пси. Неужели я свалился в руки лекаря-псионика вне категорий? Немыслимо, они все на учете, и никто из них не говорит на этом певучем языке. Прижимая ее тело к себе, чувствую по пропорциям, рыжая девочка похожа на человеческую самочку. Сознание возвращается урывками. Я то всплываю в поверхностное пси, то ухожу в глубокое... Слишком много повреждений органов и систем. Каждое глубокое погружение, особенно пока эта сверхсильная девочка-псионик сияет для меня, дает немного жизни. Прихожу в себя резко. Несколько минут анализирую ситуацию. Я жив, что равносильно безумию. Должно быть, Чезар отдал мне всю свою удачу, иначе это не объяснить. На пси-уровне рукав, что раньше соединял меня с братом, заглушен, будто его огнем прижгли. Острая тоска колет сердце, но я прячу ее вглубь сознания. Главное, брат жив. Я сделал для этого все. Физических проблем нет, кроме страшного голода. В пси-диапазоне восстановлен почти до приемлемого уровня. А еще девушка-псионик мне не приснилась. Я лежу на полу в каком-то древнем жилище, словно сошедшем с исторической голограммы про быт какой-нибудь отсталой планеты. Девчонка лежит на мне. Кажется, еще в полудреме. Обнимает. И ведет нежной рукой по груди, по животу. Ее рука сползает ниже. «Не искушай меня, человечка». Выдыхаю ей в волосы. Говорю на общем языке. Она вскрикивает, вскакивает с меня и тут же неловко падает, взмахнув руками в воздухе. Я придерживаю ее от падения, обвив ее стройную талию хвостом. Осторожно ставлю побледневшую девчонку на ноги. Поднимаюсь сам. Ну точно, человечка. Нет второй такой неловкой расы. Они часто падают на ровном месте. Пугаются шиарийских хвостов. Но еще среди них рождаются довольно много сильных псиоников, и их гены часто образуют выгодное сочетание с шиарийским. Так что у этой хрупкой расы есть плюсы. Шиарийцы стараются оберегать людей, по крайней мере, самочек. Но конкретно это реагирует странно. Она, очевидно, меня боится, что нормально. И даже щупала, желает спариться. Это тоже является вариантом нормы. Но еще она кажется шокированной, когда смотрит на мой хвост. Зрачки расширены, дыхание частое. Так реагируют, когда встречают нечто, что не должно существовать. А это уже тревожный звоночек. Ах да, еще человечка не знает общего языка. То уж совсем дико в наши дни. И во мне начинает ворочаться очень нехорошее подозрение. Я пробую еще парочку языков, которые она в теории должна знать. И снова мимо. Пробую проникнуть в ее пси, чтобы считать мыслеобразы, но натыкаюсь на глухой блок. Значит, силой пользоваться умеет. Или это инстинктивный блок? Человечка продолжает что-то взволнованно лопотать на своем птичьем наречии. И показывает мне на выход из этой лачуги. Щелкнув кончиком хвоста, я решаю осмотреться. Игнорируя лепет человечки, обхожу помещение. Достоверная стилизация исторического жилища с какой-нибудь полумифической Земли-1 или Ареса-3. Может, это какая-то планета-курорт? Заповедник со всякими лесами, полями, генетически модифицированными животными, воссозданными по внешним проекциям древних голограмм. Я заглянул в застекленную неровную пробоину в стене обиталища. Называть это окном я не стал даже мысленно. На вид снаружи типичный заповедник, но я прекрасно знал, как может быть обманчива подобная картина. Впрочем, это сейчас не главное. Прежде всего, мне требовалось пополнение ресурса организма питательными веществами. Надежда, что якобы деревянная панель раздвинется, и я найду фудпринтер, невысока. Я прошелся по небольшой комнате. Оглядел столы. Взял жестяной прямоугольник с пахнущей органикой столешницы. Здесь обнаружились две прорези, и они пахли термически обработанной едой. Но сейчас жестяной коробок со странным шнуром на конце пустовал. Я отставил бесполезный агрегат и двинулся дальше. Раскинул пси, чтобы увидеть то, чего не видят глаза. И понял. Фудпринтера нет. Это реально дерево. Без полостей, без... О, вот здесь питательные вещества. Открыл нелепый цилиндрический шкаф. Из его нутра повеяло прохладой. В банке с химозной силиконовой крышкой нашлись округлые слепки из белков и сахара. Выбирать не приходилось. Я закинул пару штук в рот. Поморщился, анализируя химический состав. А неплохо. Интересно, как на фудпринтере задать такую программу? Надо глянуть расширенные настройки, вписанные в раздел «Для людей». Хм. То есть, надо будет, если удастся когда-нибудь вернуться. Пока сложно сказать. Мало данных. Если меня занесло на действительно дикую неучтенную планету, то думать об этом не хотелось. Я отогнал мысли волевым усилием, потому что следом меня уже начало охватывать острое чувство потери связи с братом. Что, если никогда его больше не увижу? Что, если не смогу вернуться? Взмахнув хвостом, я заставил себя вернуться мыслями в настоящий момент. Надо решать проблемы по мере их поступления. И на основе той информации, что имеется. С территории жилища все ясно. Что миловидная рыжеволосая человечка не знает общего языка, тоже ясно. В целом она, очевидно, не самый умный представитель своей расы. Иначе как объяснить тот факт, что она вытащила меня из озера, когда правильнее было утопить? И будто этого мало, притащила в свой дом, знать не зная, чего от меня ожидать. Неразумно. Недальновидно. Странно, что она вообще дожила до своих лет с таким подходом. Но то, что она псионик и, по сути, спасла меня, с лихвой искупает в моих глазах ее интеллектуальные изъяны. Да и самочка вполне ничего. И пахнет приятно. Так, мысли не в ту степь пошли. Сейчас надо бы узнать, где здесь ближайший крупный населенный пункт, а значит и фудпринтер, и съесть что-то более привычное, из рациона моей расы. Возможно, удастся найти пункт связи или хотя бы кого-то, говорящего на общем языке. Но вначале выйду из этой лачуги и осмотрюсь вокруг. Найду, что осталось от моего шаттла. Оценю прилегающие территории на предмет видового состава. Попытаюсь понять, в какую часть космоса меня занесло. Поищу следы врагов. Ведь если за мной в разлом шмыгнул хотя бы один метаморф, или даже его часть, все плохо. Хвост воинственно щелкнул кончиком. Я был с ним солидарен. И двинулся к выходу, как того и хотела человечка. Но вдруг позади послышался шипящий звук. Я обернулся и вскинул брови. «Точно! Тут же еще котоет!» Я, кажется, ощущал его присутствие, когда был без сознания. Но когда недавно раскидывал пси-поле, то его не почувствовал. Он скрыл свой контур? Давным-давно, во время наведения дипломатических связей с Землей-2, моя раса сначала нашла общий язык с котоидами, как с более похожей на нас по инстинктам расой. Но по анатомо-физиологическому аспекту шаарийцы больше походили на людей. Но этот зеленоглазый зверь с черной шерстью был мельче, чем среднестатистический котоид, раза в 4. И почему-то сидел в доме человечки под столом. Его разум толкал в мое пси странные мыслеобразы. Шипящая, малопонятная речь складывалась в нечто, в чем можно распознать элементы всеобщего языка. Но смысл речи был странный. Я не был уверен, что верно понял котоида. Человечка вдруг заволновалась, попыталась препятствовать нашему контакту. Но я остановил ее жестом и присел на корточки, чтобы уважительно смотреть котоиду в глаза. «Вы не могли бы повторить, Виан?» Обратился я к котоиду на всеобщем. Тот обнажил белые клыки и, сочетая мысли-образы и грозное шипение, слово в слово повторил свою прежнюю, малопонятную по смыслу фразу. «Чужак, это мой мир, моя женщина и мои сырники!»